Дела недавних дней. Еще протекли медленные века. Арахна спала очарованным сном. Четыре волшебницы, худо ли, хорошо ли, правили своими народами. Но вот лет за 40 до пробуждения колдуньи произошло удивительное событие. Однажды во время урагана в центре волшебной страны из-под облаков спустился огромный шар. Под шаром болталась корзина, и из нее на землю спрыгнул человек в пестром костюме и странной шапке на голове. Удивительный пришелец назвался Гудвином, и обитатели тех мест приняли его за великого волшебника. Ведь он снизошел с неба и, по его словам, был близким другом солнца. «Здравствуйте! Еще один чародей появился!» — проворчала недовольная фея, читая летопись. «Лезут сюда, как мухи на мед!» Арахна совершенно забыла, что и сама явилась в волшебную страну, незваная, непрошенная. Гудвин сделался повелителем центральной страны. Под его руководством был построен прекрасный город, названный Изумрудным. Он весь сверкал изумрудами, вделанными в городские стены, в кровли домов и даже в щели мостовых. Гудвин стал именовать себя великим и ужасным волшебником изумрудного города. Чтение захватывало колдунью все больше. Она просиживала над летописью целыми днями и даже забывала вовремя пообедать, что при ее аппетите было удивительно. Новые необычайные события произошли в волшебной стране. Ураган, накликанный колдуньей Гингемой, принес из-за гор домик-фургон, в котором находилась девочка Элли и ее песик Татошка. Домик обрушился на злую Гингему и раздавил ее. Песик нашел в пещере Гингемы волшебные серебряные башмачки и отдал их своей маленькой хозяйке. На место происшествия явилась добрая фея Велина. Она сказала, что если Элли добьется исполнения заветных желаний трех существ, то великий Гудвин вернет ее на родину в Канзас. И Элли, надев серебряные башмачки, храбро зашагала в изумрудный город по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Ее сопровождал веселый Татошка. Элли недолго пришлось дожидаться встречи с тремя существами, имевшими заветные желания. В пшеничном поле она сняла с кола соломенное чучело по прозванию Страшила. Страшила объявил, что у него есть заветное желание получить мозги. Далее новые друзья увидели в лесу железного дровосека. Он стоял там целый год и ржавел от дождей и непогоды. Когда его смазали, и он смог заговорить, дровосек признался, что самое его заветное желание — получить любящее сердце. Третьим существом с заветным желанием оказался трусливый лев. Он был так робок, что боялся даже мелких зверушек и больше всего на свете хотел получить смелость. Эта странная компания, преодолев по дороге множество препятствий, добралась до изумрудного города и рассказала Гудвину свои желания. Великий и ужасный объявил просителям, что их желания будут исполнены лишь в том случае, если они победят коварную Бастинду и лишат ее волшебной силы. Это была трудная задача. И все же они справились с ней. Бастинде суждена была смерть от воды. Она 500 лет не умывалась и не чистила зубов. А Элли во время ссоры облила ее ведром воды, и колдунья растаяла, как кусок сахара в стакане чая. Когда Элли и ее смешные и милые друзья вернулись с победы и потребовали у Гудвина исполнения их желаний, великий и ужасный признался, что никакой он не волшебник, а просто обманщик, морочивший людям головы. Он скрывался в своем дворце от настоящих волшебниц, потому что ужасно их боялся. «Я с самого начала предполагала, тут что-то неладное», — самодовольно заметила Арахна. «Этот самозванный друг солнца сразу показался мне подозрительным. Тем лучше, одним врагом меньше». Впрочем, хотя Гудвин и был фальшивым волшебником, у него нашлось достаточно сообразительности, чтобы дать Страшиле умные мозги из-за трубей, смешанных с иголками и булавками. Дровосеку Гудвин подвесил в грудную клетку тряпичное сердце, набитое опилками, а льву дал выпить смелость из золотого блюда, где она шипела и пенилась. Три друга стали горды и счастливы. Их заветные желания исполнились. Гудвину надоело прятаться от людей, и он вернулся в Канзас на том самом шаре, на котором прилетел в волшебную страну. Вместо себя он назначил правителем изумрудного города Страшилу Мудрого. Железный дровосек возвратился к мигунам и стал правителем фиолетовой страны. А смелого льва избрали своим царем звери. «Смотри-ка ты, как оно любопытно получилось!» — удивилась Арахна, узнав, чем кончились приключения друзей Элли. «Все стали знатными особами, правителями и царями. Ну а девчонка? Что сталось с девчонкой?» Читая далее свиток, колдунья узнала, что Элли вернулась домой. Ее перенесли в Канзас волшебные башмачки Гингемы. Подозвав Касталью, а он и был последним летописцем, Арахна строго спросила: «Послушай ты, малыш, все, что тут написано про Элли и ее приятелей, правда или выдумка? Уж очень все это похоже на сказку». «Все это чистая правда, госпожа, клянусь жизнью моих внуков», — заверил летописец. «Да это что? Читайте дальше, там вы найдете еще более удивительные вещи». Арахна, съев трех быков и парочку баранов, с новым интересом взялась за летопись. Из последующего свитка она узнала, что колдунье Гингеме до ее гибели прислуживал злой и завистливый столяр Урфин Джюс. Когда Гингему раздавил домик Элли, Урфин ушел в лес и жил там одиноко, никого не любя и никем не любимый. Однажды буря принесла в его огород семена удивительного растения, обладавшего необычайной жизненной силой. Они проросли у него на грядках, и когда Урфин выдергал их, измельчил и высушил на железных противнях, то получился живительный порошок. Урфин сделал армию мощных деревянных солдат и назвал их дуболомами. Оживив дуболомов, Джюс с их помощью сделался повелителем живунов и мигунов и королем изумрудной страны. Попав в плен к Урфину, Страшила и Железный Дровосек не захотели признать власть захватчика. Они ухитрились написать послание Келли, и ворона Кагикар, совершив долгий путь в Канзас, разыскала девочку. Когда Элли узнала, что ее друзья в беде, она отправилась к ним на выручку, но не одна. Ее сопровождал дядя, одноногий моряк Чарли Блек, мастер на все руки. Моряк и девочка пересекли великую пустыню на сухопутном корабле на колесах. Они перешли кругосветные горы и оказались в волшебной стране. Борьба с Урфином и его деревянными солдатами была долгой и трудной, но закончилась победой Элли и ее друзей. Урфина Джуса присудили к изгнанию, а дуболомам, по предложению Страшилы, вместо свирепых рож вырезали веселые, улыбающиеся физиономии, и деревянные люди превратились в услужливых, трудолюбивых работников. Покончив с владычеством Урфина, Элли и ее дядя вернулись на родину. Узнав о бесславном конце блестящей карьеры Урфина Джуса, Арахна пожалела столяра. Его злой и завистливый нрав пришелся колдунье по душе. «Надо взять на заметку этого предприимчивого человека», — сказала колдунья. Арахну заинтересовала и судьба Руфа Билана, главного государственного распорядителя при короле Урфине I. На эту высокую должность Урфин назначил Руфа Билана за измену. Тот предал родной город и тайком открыл врагам городские ворота. Когда власть Урфина пала, Руф Билан не стал дожидаться кары за свои преступления и сбежал в подземелье. Спасаясь от преследователей, Руф Билан заблудился в лабиринте и попал к источнику усыпительной воды. Случайно найденный киркой, изменник стал прорубать проход сквозь каменную стенку, окружавшую бассейн, прервал течение водяной струи, и вода ушла в землю. За этот тяжкий поступок царствовавший в то время король разжаловал бывшего министра в лакеи, а в подземной стране исчезновение усыпительной воды нарушило порядок, существовавший там в течение столетий. Короли, которые кончали царствовать и должны были уснуть на полгода, теперь слонялись по дворцу со своими семьями в каком-то оцепенении. Не засыпали придворные, лакеи, солдаты, шпионы. Всю эту прожорливую ораву приходилось кормить трудовому люду, а продуктов на всех не хватало. В стране наступил голод. И тут неожиданно в подземной стране появилась Элли. Прочитав об этом, Арахна фыркнула от удовольствия. «Ну и девчонка, хват! По всему, видать, фея. Чую, придется мне с ней воевать. Станет она на моем пути». Элли и ее троюродный брат Фред Каннинг приплыли в пещеру Семи Королей в лодке по подземной реке. Руф Билан налгал, что Элли может восстановить источник усыпительной воды, исчезновение которого причинило тяжкие беды подземной стране. Короли объявили, что Элли и ее брат останутся в плену до тех пор, пока священный источник не начнет действовать. Пришлось посылать гонца за Страшилой, Дровосеком, Львом и другими друзьями Элли. Искусный механик Листар привел с собой бригаду дуболомов, а те принесли насосы, буравы и прочий необходимый инструмент. Мастера пробурили глубокую скважину, спустили в нее трубы и добрались до ушедших в землю водоносных слоев. Когда снова забил фонтан усыпительной воды, королям было объявлено, что это свершилось по волшебству Элли. «Да так, наверное, оно и было», — пробурчала недоверчивая Арахна. Когда в подземной стране вновь появилась усыпительная вода, мудрый страшила придумал ловкий трюк. Всех семерых королей усыпили сразу, ни одного не оставили царствовать. А когда они проснулись, невинные, как новорожденные младенцы, им внушили, что один из них раньше был ткачом, другой — кузнецом, третий — хлебопашцем, и они повели скромную трудовую жизнь. Так было покончено с владычеством семи королей, и страна стала свободной. Подземные рудокопы переселились наверх под благодатное солнце волшебной страны. Они построили деревни по соседству с живунами и занялись земледелием и скотоводством. Дочитав до этого места, Арахна язвительно усмехнулась. «Свободными стали голубчики, да? Ну ничего, вот я до вас доберусь, еще пожалеете о своих семи королях!» В последние дни пребывания у рудокопов Элли повидалась с Раминой, королевой полевых мышей. И королева предсказала девочке, что та больше не вернется в волшебную страну. Страшила и остальные друзья Элли очень огорчились, узнав об этом предсказании, и обещали навсегда сохранить благодарную память о маленькой девочке из большого мира, сделавшей так много добра для народов волшебной страны. Элли и Фреда усадили в беседку, укрепленную на спине ручного дракона Ойхо, и тот отнес их на родину, в Канзас. Колдунья спросила летописца: «Скажи мне, Касталью, Рамина была права, и Элли действительно не вернулась в волшебную страну?» «Читайте дальше, госпожа», — уклончиво ответил гном. «Читайте, и все узнаете».